Верно, мой предок лично сразил настоящего дракона и создал из его части себе оружие. Гордость переполняла Бугая. Увы, диалог больше не мог продолжаться, ибо все почувствовали сильное давление, шедшие со стороны леса. Готовьтесь, бравые воины, враг уже близок. В один момент в небо поднялись фиолетовые клинки, образуя кольцо, в середине которого парила фигура с длинными черными крыльями, покрытая точно таким же материалом. Как неожиданно, целое поселение негров, или они по-другому выглядят, а хрен знает, я в Америке лишь несколько раз был, причем работал там только с белыми. Странно, кстати, обычно ведь именно нигеры заправляют подпольным бизнесом в фильмах, эти странные мысли слышали все местные, но несмотря на непонимание смысла того, что говорит вторженец, его расслабленный голос не давал им покоя. Посмотрим, что у вас по силам. Хаэм, а где аура? Вижу только отсталых магов и шаманов. Неужели иная энергия? Работаете с душами? Интересно, очень интересно. Этих оставлю в живых. Хотя, лучше вас всех не убивать. У меня такой план родился в голове, вы охренеете. Однако для того, чтобы спокойно править, необходимо избавиться от тех, кто властвовал до тебя. После этих слов солдаты снизу покрылись холодным потом. В атаку. Вождь сразу понял, к чему ведет нападающий, поэтому решил напасть первым. Тысячи стрел за раз поднялись в воздух, превращая день в ночь. Вот только противник даже не обращал внимания на происходящее, когда они попадали в него, после чего отскакивали, как от камня. Его светящиеся красным глаза были прикованы к артефакту, висящего на шее Су. Откуда у такого отброса есть такое? Все веселье в голосе исчезло, сменившись на пугающую апатию. Мечи, до этого спокойно парившие в воздухе, сорвались вниз, летя в главу города. Тут же перед ним встал Сак, выхвативший свой клинок, который вспыхнул ярким пламенем, изноженный мастерски отбивший все оружие, заставив их рассеяться. К счастью, вокруг было достаточно свободного места, чтобы подобное не навредило союзникам. «Тебе не пройти, монстр. Пока за нашими спинами стоят души предков, мы не позволим такому отродью ступить на эти земли». От такой яростной речи боевой дух армии поднялся до новых высот. «Ты быстр. Неужели это и есть та самая сила, которую я почувствовал ранее? А твой меч, клык дракона, хотя он был очень молодым, почти новорожденным, тогда не считается, ибо даже у меня есть игрушка получше». Безразличие сменилось легкой заинтересованностью. Теперь все решили начать настоящую схватку, покончив с прелюдиями. Маги активировали заклинания, запуская во врага копья, стрелы и шары всевозможных стихий, а так называемые шаманы начали бубнить что-то себе под нос, из-за чего каждый воин начал слабо светиться голубым светом, параллельно с этим они становились сильнее и быстрее. Но жалкие потуги оказались бессмысленными, ведь столь слабая магия просто-напросто разрушалась еще на подходе, пока лишь единицы туземцев оказались способными летать, да и те гибли от фиолетовых бастардов, охраняющих своего хозяина. Вот значит как, ваше мировоззрение совсем отличается от того, каким я себе его представлял. Выходит, вы мне не нужны, мне хватит только ваших женщин с детьми. Уверен, с ними работать окажется намного проще. Акинрил поднял высоко руку, в которой лежал старый магический шар от сломанного посоха. Тогда умрите и станьте моей силой. Здешнее солнце исчезло, сменившись нарастающим зеленым шаром, в котором смешались мана и эфир, там самым многократно усложняя плетение. Его мощь еще не достигла архиранг, но она была невероятно близка к нему. В нем слились смерть, яд, проклятие, гниль и хаос, вместе с этими же законами. Поистине страшный коктейль, способный убить любого, чья сила не перешла на уровень пикового магистра. Море страданий. Хранитель не особо любил давать пафосные названия, но сей случай достоин зваться исключением. Огромный шар стал падать, заставляя местных бросать оружие и бежать в разные стороны. Командиры тоже пустились в бегство, не пытаясь остановить подчиненных. На это повлиял не столько страх смерти, сколько животные инстинкты, взбесившиеся при виде столь опасного заклинания. Что-то в глубине их душ дико кричало от ужаса. Шар прикоснулся к земле и развалился, выпуская наружу тонны зеленой жидкости, от которой исходили каскады пара. Высокие волны накрыли бегущих, поглощая их, но не убивая сразу. Перед этим туземцы мучились от страшных пыток, крича неслыханным для живых голосом. Не только тела, но и души гнили. После таких повреждений их поток реинкарнаций, без сомнений, оборвется, перед этим отдав своему убийце свою духовную частичку. Казалось, что человеческие оболочки таяли, превращаясь сначала в мясные, а затем и в костяные фигуры, прежде чем полностью раствориться. Оружие и одежды также уничтожались без остатка, словно их никогда и не было. Дома и городская стена также не избежали своей трагической участи, беззвучно обрушаясь, но не достигая земли, так как перед этим они уже исчезали. Войско оказалось полностью истреблено, не оставив после себя ничего. Сама жидкость испарилась сразу же, как последний бегущий погиб, показывая плоды своих трудов. На окраинах города образовалось чистое поле из земли. После первого взгляда можно даже сказать, что битвы просто не было, но пугающая реальность говорила о другом. И все же вы выжили. Печально. Расстроенный голос Экинрила слышала пара единственных выживших. На окраине новообразованного поля находился сильно поврежденный, но до сих пор работающий белый купол, который выполнил свою роль и рассыпался на осколки. Внутри стояли двое знакомых мужчин, напряженно смотрящих на хранителя. Но несмотря на безысходность ситуации, Сак все равно принял боевую стойку и запустил странную энергию по венам, многократно усилиясь, закрывая вождя своим слабо засветившимся телом. Тем временем Су сжал руку, которая уже давно находилась на бижутерии. Он готовился использовать свой последний ход, тем самым точно уничтожив врага. «Не трогай это, а лучше отдай мне». Последние выжившие смогли лишь разглядеть размытую тень, что за одну секунду обошла сильнейшего воина города сбоку, отрубила мечом руку правителя туземцев и сорвала с груди изумрудный артефакт, пока тот не успел его активировать. «Станьте моими слугами, людишки!» Сразу же от чернокрыла к двум ближайшим душам потянулись черные щупальца, готовые сломить волю будущих рабов. Забавно. Сам недавно был человеком, а теперь хожу и унижаю всю эту расу. Людишки. Хех, а ведь звучит. Видимо, уже привыкаю к своему светло, темному будущему, которое еще нужно увидеть. Я сейчас подчиняю тех бедолаг, так что есть немного свободного времени на раздумья. Почему на столь высоких скоростях чертовски сложно найти того, кто двигается, как ты? Вот посмотрим на данную ситуацию. Вся мана и почти весь эфир закончились, да и последний оставил про запас. Поэтому моя скорость оказалась на минимуме. Однако тот бугай находился на своем пике, благодаря чему мы были почти на равных. Критический момент в том, что почти. Именно этот маленький разрыв стал огромной пропастью между нами. Возможно, загвоздка в том, что немного для меня, это огромно для остальных. Я ведь до сих пор постоянно выбрасываю все свои энергии в воздух, чтобы повысить их регенерацию и резерв. Можно было бы поддерживать какие-нибудь защитные заклинания или что-то подобное, но концентрацию можно пустить и на более важное дело. Однако не будем отвлекаться. Теперь количество той же маны, ежесекундно уходящее в никуда, равно полному запасу адепта. Все для него, но сущая капля для меня. Получается, все познается в сравнении, выходит, что так, минута пролетела быстро и вот передо мной на коленях стоят самые влиятельные фигуры города. Ну-с, идите, урегулируйте ситуацию. Потом вернетесь и мы пройдем в главное здание, где обсудим ваше будущее. Будет исполнено. Двое мужчин быстрыми шагами засеменили к выжившим, которых я чувствовал даже отсюда. Сразу после их ухода мои глаза застыли на украденном артефакте. Вождь использовал его, чтобы создать защитный барьер, а после собирался запустить нечто невероятное, но был вовремя остановлен. Хранилище душ. Кто мог подумать, что подобное сокровище будет находиться в руках у столь слабых существ? Уверен, если бы свет увидел его, то напал бы, несмотря на опасность. К счастью, он не может заглянуть сюда, так как весь этот материк, подобно кровавому океану, находится под плотным фоном тьмы. В чем же особенность данной вещи? Да ничего такого, просто она может собирать души умерших, если те, конечно, дадут на это согласие еще при жизни. Их можно использовать, как и осколки, которые я собираю, только они гораздо эффективнее. Каждая раза в 100, как минимум. От этого становится грустно, ведь этот важный хрен на гребаный щит пустил десятую часть от запаса, накапливаемого тысячи лет, хотя мог использовать меньше, лишь сотую часть. За подобное расточительство отрубить ему оставшуюся руку было мало, но пусть пока живет. К сожалению, мне нельзя вытаскивать этот артефакт за пределы континента, а лучше его сейчас же уничтожить. Во избежание, так сказать, медальон, лежащий в руке, вспыхнул, передавая все накопленные души в мое хранилище, где они перемешались с осколками, после чего осыпался зеленым песком сквозь пальцы. Теперь проблем с запасами быть не должно до самого Вознесения, чего не скажешь об эфире. Мне едва удалось перешагнуть через необходимый минимум, поэтому сегодня ночью я повышу ранг. Если не возникнет проблем, понятное дело. Г-господин, из-за спины послышался испуганный и одновременно удивленный голос. Обернувшись, Акинрил увидел 5 черноволосых девушек, неуверенно перешагивающих с ноги на ногу. При этом их тела тряслись отнюдь не от того, что они были почти полностью обнажены, хоть и не без этого, а от страха, вызванного осознанием того, что совсем недавно здесь была их сильнейшая армия. Однако теперь тут находился широкий пустырь, где спокойно стоял крылатый мужчина в невиданных ранее доспехах. Вождь по прибытии к остальных успел поведать о случившемся, тем самым погрузив всех туземцев в отчаяние, но не забыл добавить, что если не злить прибывшего, то все может закончиться хорошо. Тогда выжившие сами решили отправить в качестве даров красавиц разных форм, чтобы точно угодить. Выборы жертв проходили в добровольно-принудительном порядке, ведь в мыслях здешнего населения вторженец уже выглядит и мыслит, как самый страшный зверь, ибо Су забыл уточнить, что на самом деле это довольно разумный человек, только с пернатыми отростками. Теперь же, когда дамы увидели не монстра, а настоящего красавца, они впали в ступор. Их воображение и реальность совсем никак не совпадали друг с другом. Взгляды приковались к хранителю, однако стоило им посмотреть в его глаза, как колени непроизвольно согнулись, заставляя упасть на землю. Головы также отказывались подниматься, пока разум каждой особы испытывал терзающую боль. Казалось, они увидели нечто столь же прекрасное, сколь и ужасное. «Через сколько прибудет ваш вождь?» Сладкий голос сбросил резко накатившие муки. «Когда звезда окажется в зените?» Тихо пролепетала одна из девушек. «Где-то 2 часа. Раз мне все равно нечего делать». Губы ангела резко впились в самую молодую жертву, подчиняя ее душу себе. Крылья окружили их, не позволяя перепугавшейся четверке увидеть продолжение. Заделать несколько детишек для надзора над местными не помешает. Хотя даже мне сыкотно трахаться с ними. В предыдущих местах хоть какая-то гигиена была, а тут полный ахтунг, остается надеяться лишь на иммунитет или зачатие через прикосновение. Придется еще уповать на тех, кто помоложе, так как там все должно быть не так плачевно, а мне уже не привыкать к званию педофила. Да и души клеймить лучше молодым, ибо за ними будущее, входящее в нужный мне период. Думаю, хватит нескольких сотен матерей. У них как раз теперь нехватка парней будет благодаря моим трудам. После первой Акинрил принялся за следующую, таким образом по очереди оприходовав каждую. Выглядит неплохо, значит сойдет. К моменту, когда я закончил с последней, к нам подошла целая конная делегация. Уважаемый господин, вам понравились наши дары? Су нервничал, ведь дам на предполагаемую смерть отправили без его ведома. «Сойдет», — слабо кивнул мужчина. «Тогда пройдемте за мной». Сак встал во главе колонны, а мы с вождем устроились в середине. Мне подали белого коня, на котором я и проехал весь путь до нашей цели под ненавистные и напуганные взгляды туземцев. Глава 8. В большом шатре собрались немногие выжившие управленцы, стоящие на коленях перед Акинрилом, который восседал на высоком фиолетовом троне с бегающими по прочной поверхности волнами энергии, из-за чего в некоторых местах образовывались абсолютно черные пятна от поглощенного света. Души присутствующих туземцев уже были подчинены, поэтому опасности они не представляли даже теоретической, хотя мужчина все равно был готов к бою. «Я останусь у вас на недельку-другую, после чего уйду. За день, начиная с этой минуты, вы должны провести через меня 3 сотни молодых девушек. Можете сказать народу, что таким образом я дарую им своих детей, в которых течет кровь высшего существа. Они будут гораздо способнее и сильнее остальных, таким образом став величайшими воинами. Как прикажете, хозяин, нужно ли вам что-то еще?» Находившийся ближе всех вождь решил уточнить данный момент. «Хаэм, если только проводник, который ориентируется в зеленых степях. Именно туда я собираюсь направиться отсюда. Хозяин, я не сомневаюсь в вашей великой силе, однако вам лучше не ходить туда. Там обитает владыка равнин, могучий богомол. Да, я знаю, можешь ничего не говорить. Тогда это все, да. Возможно, потом мне понадобится что-то еще, но сейчас это все. Свободны, конечно. Но перед этим мы хотели бы угостить вас своими». Не успел Су договорить, как его перебили. «Оставьте их и уйдите. Настроение хранителя подпортилось, что вызвало слабую панику в умах собравшихся. «Будет исполнено». Властимущие быстрыми шагами покинули помещение, после чего внутрь зашли десятки юных особ, несущих на широких подносах различные вкусности и расставляющих их на столах, также принесенных ими. Среди них находилась пятерка, с которой мне уже довелось тесно познакомиться. Как только все яства были разложены, почти все представительницы прекрасного пола со смущением и нежеланием, но скинули одежды, после чего окружили меня со всех сторон. У многих из них точно были мужья, отцы, братья или любовники, погибшие в битве. Самое ужасное для них в том, что им в итоге придется ублажать и заботиться об их убийце. Жестокая насмешка судьбы, от которой я чувствую безумное счастье. Ненависть, ярость, презрение, страх. Воздух пропитан насквозь этими эмоциями, становясь пьяняще любого алкоголя. Ради такого точно стоит жить. Хозяин, чего желаете? У нас есть всевозможные напитки и блюда, поэтому вам стоит сказать лишь слово, и мы подадим вам это. А если вам охота чего-то погорячее? На правое ухо нашептывала сладким голосом грудастая аристократка. Это можно понять по чистому телу, не имеющего ни шрамов, ни мозолей. Сюда же идут властные движения, которые она мастерски скрывает, чтобы нечаянно не обидеть меня. Обычная еда. Давно я не ел ее, не чувствовал приятного вкуса, лишь горькие витамины. А алкоголь? При моих нынешних силах опьянеть просто невозможно. Нельзя больше нажраться, а на следующий день страдать от похмелья. Довольно печально, честно говоря. Хотя, с кем бухать? Нет того, кто равен мне по власти, но при этом является товарищем не здесь, не на других материках. Это называется одиночеством. Подобное я испытывал и в предыдущей жизни, вот только разница между одним и 30 годами слишком велика для смертного. Скорее всего, схожие чувства испытывают величайшие императоры. Они – вершина власти, никто из подданных не смеет считать себя равным или выше них. Возможно, ляск. Поток мыслей прервался от противного звука. Два ранее спрятанных где-то острых кинжала появились в тонких, но сильных ручках и вонзились в красно-золотые глаза, однако сразу отскочили, не нанеся никакого вреда. Удары направлялись именно туда, так как только шлем был убран в подпространство, пока остальные части доспеха находились на месте. Тут же некоторые девушки в спешке повалили пятерых подчиненных Акинрила, пока остальные испуганно похватали с подносов столовые приборы и накинулись на темного ангела в отчаянной попытке убить неизменившего даже позы врага. Вы меня немного удивили таким неожиданным ходом. Вот только это тело уже достигло той степени, что ни одно обычное оружие не способно ему навредить. Спокойный голос прозвучал у напавших в головах. Все поверхности помещения почернели, отчего казалось, что наступила настоящая ночь. Из стен вырвались эфирные щупальца и схватили всех закричавших от испуга бунтовщиц, после чего повалили на пол. Черная жижа образовалась на отростках, собираясь в бесформенную кучу, откуда молниеносно прыгнула на лицо каждой нападающей, насильно забралась в рот и подсоединилась к мозгам, полностью отключая нервную систему. Магия пространства. Спрятали там оружие, после чего достали его в нужный момент. Осмелюсь предположить, что организатором являешься ты. Полностью невредимые глаза смотрели на аристократку. Гордыня, от тебя несет непокорностью и завышенной самооценкой. Ты на самом деле была уверена, что сможешь убить того, кого не смогла прикончить вся ваша армия. Смешно. Однако твои способности к магии довольно хороши в сравнении с остальными, да и смысла казнить тебя нет, как и всех остальных. Встав с трона, Акинрил взял одну из низкокачественных стеклянных бутылок с неизвестным напитком внутри и залпом выпил его содержимое, после чего скорчил гримасу отвращения. Я не особо разбираюсь в алкоголе, но это, пожалуй, лучше без него. Что касается вас, то приговор прост. Подчинитесь. Произошло то же, что и всегда. Порыв энергии, темные знаки на душах. Вся чернота исчезла, давая возможность новым рабам двигаться и склониться перед новым хозяином на колени, смотря на него обожающими взглядами. Потом же последовало быстрое оплодотворение путем прикосновения руки к животам будущих матерей. Теперь можете идти и позовите остальных. Пусть заходит группами по 10 человек. Далее таких ситуаций не было и все прошло по плану. Уже под вечер я закончил со всеми делами. Резерв немного просел после всего этого, но его запасов все равно хватит для прорыва. Старый добрый артефакт, каждый раз защищающий мое тело во время поднятия ранга, сейчас был бесполезным. Тут даже места, куда его можно повесить, нет. Тогда придется действовать иначе. Сак, ты мне нужен. Возьми побольше еды для себя, лучшее вооружение и направляйся ко мне. Есть одно важное дельце. Несмотря на то, что ответа не последовало, сам Бугай прибежал уже примерно через 15 минут. Его броня и меч были точно такими же, как и прежде, только на этот раз при нем находился еще и целый мешок с провизией на месяц. Не стану разглагольствовать, а просто скажу прямо. Мне нужно, чтобы ты защищал меня, пока я буду погружен в глубокую медитацию. Справишься? Конечно, господин. Ответив, вояка встал подле меня. Только перепроверив контроль над душой генерала десяток раз, я смог более-менее спокойно снять всю броню и съесть фрукт прорыва, а следом начать пробивать прочный барьер, отделяющий меня от продвижения. Неделя пролетела без происшествий. Ни восстаний, ни террора, ни новых нападений. Удивительно, сравнимо с чудом, если не знать, что сейчас власть действовала максимально продуктивно. Они полностью доверяли друг другу, так как осознавали важность совместной работы. Все ради единственного существа, не выходившего из дома вождя до сего дня. Внутри стояла гробовая тишина. Однако вмиг все изменилось, когда слипшиеся веки мужчины открылись, а из спины вырвалась вторая пара крыльев, сопровождаемая звуками ломающихся костей. Чернильные вены вздулись и также резко вернули прежний вид. Повезло, что все прошло без проблем. Хотя, не убили, уже успех. Встав, Акинрил пошатнулся и чуть не упал. Удержать контроль над телом после резкого усиления оказалось непросто. «Хозяин, вы хорошо себя чувствуете?» Подбежавший Сак помог пройти до стула. «Отлично, я себя чувствую. Можешь идти отсюда, дальше справлюсь сам. Я буду стоять у входа. Если что-то понадобится, то сразу позовите». Беспокойство не покидало Бугая, превращая его из грозной скалы с няньку. После ухода охранника мне все же удалось привыкнуть к изменениям. Не первый раз такое происходит, успел уже привыкнуть. Теперь осталось лишь посмотреть на результат, а начну, пожалуй, с самого важного. Крылья. Первая пара никак не изменилась, однако вторая отличалась. Она была точно такой же, но меньше и без пробуждения, из-за чего ее цвет оказался несколько блеклым. Вместе с тем, внешность заботила меня мало, так как волновало здесь кое-что другое. Перья. Я их отчетливо чувствую. Нужно проверить контроль над ними. После мысленной команды одно из перьев стрельнуло вперед, войдя в землю наполовину. Длинное оно было примерно от запястья до локтя обычного человека, а шириной с горизонтально лежащую мужскую ладонь. В тот же миг на опустевшем месте выросло новое, потребив на это крохи эфира. Думаю, нужно немного поэкспериментировать с этим. После этого можно будет и за дело взяться. После часа проб и ошибок удалось найти еще несколько приемов. Например, можно напитать фиолетовой энергией крылья, таким образом упрочнив их до абсурда. В сравнении с этими показателями мои доспехи нервно курят в сторонке. Также при выстреле пером его можно зарядить, и тогда острота с прочностью поразят воображение. Ровная дыра в полу глубиной под 40 метров станет отличным доказательством, а я ведь даже не напрягался. Короче, если научиться правильно использовать новую способность, то можно перейти на новый уровень силы. Остальные плюшки от прорыва ничем не выделяются. Стандартное повышение физической мощи, скорости мышления и увеличение резервов, качество эфира, чувствительности к энергиям. Сейчас я вполне соответствую по силам среднему верховному магистру. Возможно, только возможно. Больше не видя смысла оставаться здесь, я направился к выходу, где меня поджидали лидеры города. Я ухожу, оставляю все на вас. И где мой проводник? Вот он, вождь указал на крепкого парня, стоящего возле себя, зовут Ганом. Единственный из выживших, который знает о тех местах. Будешь указывать дорогу с воздуха. Под ногами юнца образовалось черное облако, поднимающее его в воздух, из-за чего тот испуганно взвизгнул и чуть не упал. Постойте, господин, мы бы хотели вас попросить об одном одолжении. Если это не помешает вам, конечно. Суп тщательно подбирал слова, чтобы не обидеть собеседника. Говори. После той битвы мы потеряли почти всех воинов, поэтому остальные поселения начали собирать против нас свои армии. Прошу, не могли бы вы убить их? Во время образовавшейся тишины я понял, что не знал о существовании еще каких-то городов. Это же прекрасная новость. Сколько их? Всего 5 поселений, но нам хватит и 2. Плевать. Прикончу всех. Проводник знает их местоположение? Да-да. Вождь занервничал после такой реакции, ведь выходило, что им очень повезло, так как все остальные скорее всего будут полностью уничтожены. Они же хоть и потеряли много солдат, но в целом хоть выжили. Тогда прощайте. Возможно, я еще залечу к вам. Акинрил врал. Он больше не видел смысла в этом месте, кроме своих детишек, которые еще не скоро родятся. Прощайте. Под крики народа мы с пареньком полетели к первой цели. Помогите, кто-нибудь. Прошу, пощадите. Не убивайте хотя бы детей. Снизу раздавались отчаянные крики людей, бегущих прочь из города. Вот только десятки мечей убивали любого в тот же миг, как он пересекал определенную границу. Все, осознавшие этот факт, начинали молить крылатого мужчину, парившим высоко в небе, о помиловании. Однако его равнодушные глаза не смотрели на них, а выискивали какие-нибудь ценные артефакты, наподобие того, что находился у Су. Не найдя ничего ценного, Акинрил создал еще сотню бастардов и отправил их в город, чтобы полностью очистить его от живых. Снова пусто. Видимо, только вам так повезло с волшебными предметами. На эти слова Ган ничего не ответил. Он просто смотрел на творившийся снизу ад с замиранием сердца, ибо подобное могло произойти и на его родине. Ладно, забыли. Указывай, куда нам надо. С трудом сориентировавшись, юноша указал в сторону степей, на которых живет богомол. Они сразу же полетели туда, в поисках тамошнего правителя. Уже через несколько часов пара зависла над чистейшим озером, которое непонятным образом не исчезло и не застоялось, так как притоков рек здесь не было. Здесь он останавливается на отдых примерно каждую неделю. Через два дня наступит тот самый момент. Замечательная новость. У нас как раз хватит времени на подготовку. Хранитель с энтузиазмом принял такую информацию. Установка ловушек является непростой задачей, занимающей не один час. Понятно дело, что речь идет о нормальных работах, а не о шлаке, которые используют боевые маги из этого направления. Никогда не видел таких и рад этому. Так издеваться над плетениями и рунами могут только настоящие твари. Однажды Сатраэль встретила такого, так после сего инцидента она испытала настоящий ужас, как маг. За эти же два дня я успел установить под тридцатку добротных ловушек, разработать план боя и подготовить территорию для него. Все было отнюдь не идеально, но и тянуть больше нельзя. Свет находится на грани нападения, так как не может видеть меня, поэтому лучше обойтись без рисков. Он скоро подойдет. Акинрил чувствовал приближение существа, чей фон вполне соответствовал архимагу. Тогда нам лучше. Ган, готовый уйти в некое подобие бункера, резко замолк и остановился. Его тело просто рассыпалось прахом, который растаял в воздухе, не оставляя после себя ни запаха, ни энергии. Полная чистота. Мне лучше скрыться. Ты сыграл свою роль. Больше от тебя пользы нет, а значит и смысла оставлять в живых. Проведенное вместе время ничего не стоило в глазах кровожадного чернокрыла. Он просто стер тело проводника потоком эфира. Теперь уже в одиночестве хранитель прыгнул в дыру в земле, закрывая за собой проход, и спустился в подземное убежище, где стал ожидать появления своей цели. Здешняя звезда не успела полностью взойти, как огромный, высотой с 20-этажку, богомол упал с неба на берег озера. Его зеленая поверхность слабо поблескивала, а острые лапки разрезали даже воздух. Одно из сильнейших существ этого мира предстало перед жадными глазами мужчины. Клац-клац, жвалы громко клацали, пока глаза бегали по округе, осматривая местность. Не обнаружив опасности, насекомое побрело к озеру с неизвестной целью. Но стоило ему приблизиться, как шестое чувство забило тревогу, заставляя отступить. Пространство схлопнулось, перенося владыку равнин вдаль, за километр от того места. Точнее, так должно было произойти. Заклинание просто не сработало, встретившись с неведомой ранее преградой. Вокруг начали появляться заранее приготовленные пентаграммы, активирующие антителепортационное поле, тем самым сильно ослабляя богомола, так как именно на ней держалась его сила. Очевидно, что блокиратор долго не протянет против подобного монстра. Однако полученного времени по плану должно хватить. Земля под гигантом затряслась, вызывая напряжение от уровня опасности ситуации. Тогда тот решил просто убежать, но как только прыгнул, то активировал новые ловушки. Из воздуха с разных сторон образовались черные цепи и полетели к беглецу. Из-за больших размеров схватить того за конечности оказалось проще простого, после чего и притянуть к земле, придавливая его. Ша-ша-ша-ша-ша. Более не сдерживаясь, богомол неумело и неэффективно использовал большую часть от резерва, чтобы разорвать цепи и частично повредить барьер. Звери довольно глупы, отчего правильно использовать свои силы они не могут, тем самым впустую выкидывая прорву маны, ауры или еще чего-нибудь. Владыка равнин чувствовал, как под ним собирается пугающая энергия, а инстинкты подсказывали, что лучше всего любыми способами свалить отсюда. Тогда же в блокирующем слое появилась брешь, которую сразу удалось заметить. Выход. Ничего не подозревая, монстр разорвал лапками пространство и перенесся в то место, чтобы пробить его, но стоило ему коснуться поверхности, как последовал сильный взрыв. Оглушенный гигант выпал из реальности на долю секунды, вот только ее хватило для следующей атаки. Земля пошла трещинами и из нее вылетел Акинрил. В его руках лежал настоящий бастард, покрытый фиолетовым пламенем, от которого за милю несло всеми законами тьмы. Сила удара от такой комбинации может считаться архиранговой, а при этом она была мощнее по своей смертоносности. Пожалуй, именно сейчас Чернокрыла можно было считать равным человеческому архимагу, а ведь он даже не использовал сжигание душ. Из последних сил богомол напитал свои лапки лезвия энергией, укрепляя и усиливая их, а вместе с этим активируя свой коронный прием – пространственный разрез. Тот был способен разрезать что угодно, даже бога, хоть и с большими проблемами. Как разочаровывает. Меч Акинрила почти коснулся стремительно приближающейся лапки, как сработала телепортация, перенося хранителя к лицу врага, такая мощь, но ее обладатель обычное животное. Даже не знаю, плакать или смеяться. Параллельно с монологом меч коснулся хитиновой брони испуганного монстра, проходя через его защиту и плоть без какой-либо проблемы. Сразу после мужчина устремился вниз, разрезая одним движением врага напополам, оставляя страшную рану. Ша-ша-ша-ша-ша. Неописуемая боль мелькнула в глазах насекомого, однако все только начиналось. От места ранения начали быстро расходиться фиолетовые корешки, увеличивающиеся в геометрической прогрессии. За секунду половина тела сгнила и развалилась, а за вторую владыка равнин, ужас континента, погиб, превратившись в кучу гнили. Все, что осталось, это его лапки, которые даже не повредились от всего произошедшего. Неудивительно. Как-никак, именно ради них я все это провернул. Акинрил слабо улыбнулся, радуясь успеху. Осталось только забрать добычу с собой. Крепкие руки коснулись двух частей мертвеца, подсоединяясь к их каналам. Они были полностью пропитаны энергией пространства, которая медленно развеивалась после смерти носителя, но так как он больше не контролирует ее, то кто-то другой мог перехватить управление. Так и произошло. Уменьшитесь. Повинуясь воле Чернокрыла, лапки использовали остатки сил. Теперь на месте некогда огромных конечностей лежали их маленькие версии, по габаритам схожие с бастардами. Они сразу же отправились в кольцо, перед этим получив большую порцию эфира, который скрыл их на ближайшую неделю от глаз света. Нельзя допускать даже ничтожного шанса того, что они узнают об этом материале. Между тем, резерв после убийства такого существа начал расти бешеными темпами, разом максимально приблизив меня к пиковому верховному магистру. Оставался лишь шаг до архимага, после которого можно было начинать возвышение. Причиной, по которой никто не делает такого сразу, является шанс на успех. Он настолько мал, что лишь один на несколько триллионов сможет провернуть сей подвиг, да и сам он должен являться не просто гением, а сущим чудовищем среди своей всех рас. Для самого поднятия нужно колоссально много высококачественной энергии, безумный контроль над ней, мощное тело, крепкий резерв и много умений со знаниями. Очевидно, что для того же среднестатистического эльфийского архимага нужно не менее нескольких десятков тысяч лет на подготовку, что уж говорить о людях, которые во всем уступают ушастым, но даже после этого шансы на успех оставляют желать лучшего. Едва половина при самых благоприятных условиях. Я же, слегка не соответствую стандартам. С первым пунктом дела еще потихоньку идут вперед, однако к началу последнего этапа плана проблем быть не должно, со вторым все зашибись с самого перерождения, с третьим и четвертым тоже более-менее нормально обстоят дела, но вот с последующим настоящая катастрофа. Благодаря знаниям, полученным от Ариэль, я понял, что этот мир проигрывает в плане знаний очень многим, например, то же количество заклинаний. В обычных магических мирах их число переваливает за тысячи на каждую стихию, пока здесь даже общее число всех плетений не достигло черты в 5 сотен. Связано это с тем, что эта планета была создана совсем недавно, из-за чего уровень развития оставляет желать лучшего. Вывод. Мне нужно компенсировать отсутствие умения и знания энергии законами. Последние уже стали неплохим фундаментом, поэтому теперь нужно очень много первой. Вера, аура, мана, эфир, души, что угодно подойдет. Именно поэтому теперь мне нужно просто развиваться, увеличивать свои территории, убивать и собирать все артефакты, так как после их разрушения также будет выброс энергии. Бесконечный гринд станет моим спасением. После этих мыслей Экинрил взмыл в воздух, окинул взглядом поля боя, которые даже без использования массивных атак представляла из себя мертвую пустошь, простирающуюся на десятки километров. Черная земля с травой, высушенные деревья, отвратный гнилостный запах. Казалось, сама тьма коснулась этого места. Один фон от последней атаки чернокрыла погубил все живое в округе, превратив это место в безжизненную территорию на целую вечность. После секунды созерцания всех разрушений хранитель исчез, на бешеной скорости летя домой.